красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь дорогу. Доброго дня, уважаемые радиослушатели, радиозрители. Я Арират. Сегодня специально для Народного славянского радио я хотел бы поведать вам о том, что же предпринимать, если вдруг внезапно, случайно у вас начался понос, и при этом вам нужно срочно куда-то торопиться по делам, бежать и так далее, и у вас нет времени задерживаться на одном месте для того, чтобы обычным способом порешить с этим явлением. Что можно предпринять в этом случае? В этом случае можно принять столовую ложку черного чая в сухом виде и запить его небольшим количеством воды, так, чтобы во рту не осталось. Вот. Перед тем, как запить этот черный чай, во рту можно немножко прожевать и уже после этого запить. Если, допустим, под рукой нет черного чая, но вдруг есть корки граната, можно корок граната, если они сырые, то где-то столовую ложку, если высушенные, то примерно чайную ложку, переживать и также запить небольшим количеством воды. Если, к примеру, у вас есть под рукой травы, например, корень дуба или корень бадана, то можно примерно пол столовой ложки вот корня дуба или корня бадана разжевать немножко и также запить небольшим количеством воды. Если, к примеру, вы девушка, у вас под рукой нет черного чая, там, корней, коры и так далее, но вам знакома кухня, тогда можно съесть, допустим, чайную ложку куркумы. Это специя такая, я думаю, все знают об этом. Съедаете чайную ложку куркумы и тоже в течение 15 минут все эти страшные неприятные позывы в туалет, такие неудержимые, можно сказать, они заканчиваются, и вы способны дальше продолжать свой день и следовать своим намеченным планам. Итак, еще раз повторю, если вдруг вас внезапно настиг понос или диарея, у вас срочно экстренно началось извержение содержимого кишечника, допустим, то в этом случае мы принимаем столовую ложку черного чая, пол столовой ложки коры дуба или коры бадана, либо же коры граната, либо же чайную ложку куркумы и запиваем все это небольшим количеством воды. Но в смысле не все это сразу принимаем, а что-нибудь одно. Принимаем что-нибудь одно и запиваем небольшим количеством воды. Вот. И после этого можем продолжать свой день. В чем смысл? В том, что во всех этих перечисленных веществах содержится большое количество дубильных веществ. Дубильные вещества, попадая в кишечник, контактируя с инфекцией, они ее уничтожают, защищают клетки и выдворяют инфекцию из нашего кишечника. Вот. А почему у нас случается, собственно говоря, жидкий стул? Это происходит эвакуация содержимого кишечника, и организм пытается выбросить из себя всю вот эту кишечную инфекцию, которая в нем есть. И помогая организму, добавляя в кишечник эти дубильные вещества, мы эту инфекцию убиваем, и кишечник в благодарность нам прекращает различные там эвакуации, и мы можем дальше двигаться, заниматься нашими делами. Итак, буду рад помочь вам. Вот, надеюсь, рассказал кое-что полезное. С вами был Арират. Всем добра, увидимся, до новых встреч. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.